Наверное, почувствовав его состояние и решив разрядить атмосферу, она положила ногу на ногу и спросила: «Вы знаете моего отца?» Малька покачал головой. «Лично нет, но много о нем слышал. Зачем вы приехали сюда?» Она продолжала сжимать в руке письмо, точно опасаясь, что его могут отнять. Малька улыбнулся. «А вы... почему вы прячетесь в этой глуши вдали от Порто-Пренса?» Симона Хинчин горько улыбнулась. «Потому что хочу покоя. Раньше я жила в квартале Буа-Бернар, недалеко от церкви Сакр-Кер. У меня там было много друзей. Одни уехали, других нет в живых. Все опустело. А возле моего дома часто стали появляться Тантон Макуты. И поскольку мне хорошо известно, на что они способны, я предпочла поселиться здесь». Малька, не отрывая, смотрел на нее своими золотистыми глазами. «В ожидании лучших времен?» Симона Хинч на секунду оживилась, но потом глаза у нее снова потухли, и она покачала головой. «Об этом нечего и мечтать. У девальеристов очень сильные позиции. Чудес не бывает». «Речь идет не о чудесах», — начал Малько, решив, что пора переходить к делу. И он спокойно рассказал ей о причинах своего приезда на Гаити и о ее возможной роли в операции. Поначалу она слушала с изумлением, потом с интересом, и, наконец, возбужденно стала покусывать губы. Не будучи еще уверенным в ее согласии, Малько пока не упомянула о Габриэле Жакмеле. Когда он закончил, Симона Хинч долго молчала, опустив глаза, потом сказала: «Мне бы очень хотелось поверить, что это возможно. До сих пор все попытки покончить с дювалеризмом были заранее обречены на провал. Однажды заговорщики даже захватили Б-25 и бомбардировали дворец, и так были уверены в успехе, что не запаслись горючим на обратный путь. Им пришлось сесть на аэродроме Порто-Пренса, где их схватили. Папа Док лично пытал их в подвалах своего дворца. Трупов потом никто не видел». И она мрачно добавила: «Поэтому будьте осторожны. Тюрьма Фор-Диманш битком набита людьми, которые думали, что им удастся свергнуть Дювалье». Малька колебался, прежде чем выложить все карты на стол. Надо было убедиться в ее готовности сотрудничать. А для этого следовало завоевать ее доверие. И в самый короткий срок. Дювальеристы со дня на день могли заинтересоваться целью его приезда на Гаити. «Мне бы хотелось пригласить вас в какой-нибудь приличный ресторан», — предложил он. «Здесь такие есть?» Симона неуверенно ответила: «Это было бы неосторожно с нашей стороны. Нам лучше не показываться вместе». Она помолчала, потом слабо улыбнулась. «Хотя, когда вы подъезжали к дому, вас, наверное, все равно видели. Здесь все друг за другом следят, и повсюду макуты. На людях нельзя сказать ничего лишнего. Может быть, пойти в Сайсибон? Это Дансинг, где макутов не слишком много». Под звуки песни «Папа Док на всю жизнь» три пары тряслись на крошечном пятачке между столиками. Музыканты маленького оркестра от души веселились, глядя на самозабвенно вращающую бедрами высокую негритянку с выкрашенными в рыжий цвет волосами. Малько и Симона сели за столик недалеко от входа.